Глава 5. 29 июня 1621 года. Балаклавская бухта. Император медленно покачивался на своем коне, продвигаясь вперед. Как такового боя за Кафу не было. После страшного разграбления и разорения в 1608 году город так и не оправился. Рынка рабов уже давно не было, не успели восстановить, ведь работорговцев вырезали казаки, а рабов они же угнали на север, на выкуп императору. Да и с людоловами в округе было кисло, слишком немного времени прошло с момента страшного разгрома под Москвой. А небольшой гарнизон и какая-то горсть переселенцев из Османской империи особой погоды не делали, да и вступать в бой они не решились. Бегство трех больших галер от шести пинасов сильно насторожило коменданта города. Потом один из купцов попытался прорваться, пробно, так сказать, но быстро утонул, очень быстро. Остальные притихли. А потом на горизонте появилась москитная флотилия, и все стало понятно. Конечно, были горячие головы, которые предлагали принять бой, но даже по самым скромным оценкам на кораблях приближающейся флотилии было не меньше нескольких тысяч человек, а в гарнизоне стоял всего 500 бойцов, причем далеко не самых лучших, плюс 8 московских пушек. Хороших, но много ли против такого численного и качественного превосходства навоюешь, даже в условиях баррикад? Поэтому, собравшись и прихватив с собой все необходимое, гарнизон оставил руины Кафы, начав отступать в сторону пепелища Бахчисарая. А вместе с ними ушли и немногочисленные жители, не рискнувшие идти под руку императора. Высадка десанта в Кафу началась уже в сумерках, но отходящие османы подожгли немногие восстановленные постройки, так что зарева от них вполне хватало для удовлетворительного удобства десантирования, благо что домики почти все группировались вокруг порта. Император был зол. Снова неудача. Пусть в мелочи, пусть неочевидная, но неудача. Да, он захватил нескольких торговцев, но толку с них. Пустые! Привозили провиант гарнизону, а тот свалил, прихватив с собой большую часть наиболее ценных вещей, а именно оружие и воинские припасы. Дмитрий аж зубами заскрежетал. Едва прошли сутки, и снова облом. Ах, как они спешили на помощь Галеону! Ах, как пытались его откачать и вытащить хотя бы на отмель! Ведь там стояли бронзовые пушки, то есть по меньшей мере несколько тонн ценного металла, плюс многое иное, однако утонул, да еще трех моряков-спасателей утащил с собой, прибив обвалившейся мачтой. Хорошо еще глубина небольшая, пришлось оставить грузовой струк с поворотной лебедкой и морячков охочих, что будут нырять да пытаться пушки веревкой обвязать и помочь вытащить. Та еще забава, а ведь мог заранее подумать и колокол для подводных работ с собой бы притащил, ведь не бросишь затопленный кораблик просто так, ну, как шторм налетит. Разметает корпус по всей округе, а вместе с ним и пушки. Водолазов же нормальных у императора не было, так что пришлось действовать, как говорится, не отходя от кассы. Теперь еще одна неприятность. Удрали, скоты. Нет бы поступили по-людски, то есть приняли бы героический бой в обороне, быстро умерли и не морочили никому голову. Так ведь нет, сволочи, теперь бегай за ними по всей округе. Правда, местность теперь стала здесь совершенно безлюдная, кормовых баз нет. Хочешь не хочешь, либо к порту на побережье двинуться, либо к Бахчисараю. Проедая, кстати, фураж и провиант, на который император уже имел виды. А с Днепра шел еще один легион. Спустившись по реке, он должен был взломать оборону запирающей крепости, выйти в море и высадить десант южнее Перекопа. А потом, завершив возню на том перешейке, ему надлежало продвигаться на юг, к Бахчисараю. Никаких непреодолимых или хотя бы сложных преград на пути того легиона не имелось, поэтому вскоре удастся осман отсечь от степной части Крыма и загнать в такие же обезлюдевшие горы, так он думал. Однако на полпути к Бахчисараю выяснилось, гарнизон отвернул на юг, не доходя до города, и устремился куда-то к побережью. Во всяком случае, внешнее наблюдение разъездами большего дать не могло. Чуть позже, встретив передовой разъезд того легиона, что шел от Перекопа на юг, удалось выяснить, что войска с Бахчисарая сдернули, не вступая в бой и никого не дожидаясь. Прямо сразу, как узнали о вторжении, заодно вывозя все ценное. Тяжелый и напряженный марш продолжился. Вдоль дороги начали попадаться брошенные тела, где воинов, где простых жителей, где лошадей или мулов, а иной раз и сломанные арбы. Снаряжение османской пехоты и ее обозное хозяйство серьезно уступало имперскому снаряжению. Тут ни обуви нормальной, ни удобной униформы, ни фургонов толковых, ни кухонь походных, ничего. Вот и нагрузка на людей получалась существенно выше. Тем более, что, судя по всему, перед легионом энергично отступал не столько воинский отряд, сколько орда беженцев вперемешку с различными вояками. И легион довольно быстро нагнал бы отряд османов, но те догадались ставить засады, ради чего даже пушек не пожалели. Раз картечью почти в упор ударили с замаскированной позиции, два... И Дмитрий был вынужден перейти на правильный, но очень медленный ордер с передовыми и боковыми заставами, дозорами и разъездами. В горной местности, по которой приходилось идти, это было ой как непросто, что и позволило объединенному гарнизону Кафа и Бахчисарая ускользнуть, а вместе с ними и небольшому количеству жителей. И вот Балаклава, небольшой населенный пункт, полтора десятилетия назад выжженный казаками. Как, впрочем, и все в Крыму. Они тут камня на камне не оставили, особенно после того, как в одной из стен нашли клад. Специально ломали стены до полы и вскрывали там, где они были. Но ничего. Этот городишко вполне прилично отстроили с тех пор, благо он и до того был крошечный. В его бухте скопилось множество судов, торговцев. Но вот беда. Отряд пенасов где-то черти носили. То есть его не было. А это значит, что? Правильно. Никто не помешает кораблям противника уйти. Штиль. Только не он, ибо вон как веслами загребают. Уйдут. Медленно, но уйдут. А там, вырвавшись из зажатой горами бухты, и ветер найдется. В сердцах Дмитрий бросился к дальномерному взводу. «Достанем?» «До кораблей?» «Да, достанем», — после минутного молчания ответил поручик. «Но из шестерок и на пределе, и там рассеивание будет». «Да плевать! Открыть огонь! Уйдут же! Огонь!» «Есть открыть огонь!» — козырнул командир полка полевой артиллерии и бросился к своим подчиненным. Послышались отрывистые команды и возня расчетов, а император все это время раздраженно наблюдал за кораблями в Балаклавской бухте. Они медленно, но уверенно уходили. «Огонь!» Наконец раздалось откуда-то из-за спины, и пары секунд спустя ударили шестидюймовые нарезные полевые единороги слитным залпом в ту степь. Долгий полет снарядов и толстые, тугие столбы воды поднялись над водной гладью. Без попаданий, разумеется. Дмитрий скрипел зубами. Победить в этой кампании не представлялось сложным, но всегда, каждую войну он возвращался с большим удоем. Все его легионеры получали внушительные премии, зная, что заслужили. Все семьи павших, наравне с увечными и тяжело ранеными, ставились на ощутимый императорский пенсион. А тут не война, а позорище. Ни битв больших, ни трофеев знатных. Если снаряда было хоть и жалко, но не сильно, то бойцы, потерянные во время штурма Азова с Перекопом, да в засадах, жгли напалмом его самолюбие. А еще ему изрядно доставляло беспокойство то ощущение, что им грубо попользовались его союзнички. Отчего он хмурился все больше и больше. Ведь могли же воевать сами, и успешно, и войск, и вооружения хватало, им надо вот и дрались бы, но нет, его подбивали. Даже Ишаку было понятно, вступление в таких обстоятельствах Руси вынуждало Османскую империю стягивать против нее огромную армию. А значит что? Правильно, снимать войска с других участков. В принципе, ничего такого в этом не было. Одна беда, выгоду от подобной комбинации получали все, кроме Руси. Конечно, ей отходил Крым, то есть очередной дикий пустынный регион, которых у нее и так хватало. Только в отличие от того же Урала, Крым сразу становился огромным центром затрат. Сюда требовалось ударными темпами строить дорогу, ставить крепости, верфи и завозить людей. Но главное – разворачивать строительство довольно большого военного флота для защиты территории от османов. Однако финансовых выгод это все не несло из-за закрытости акватории. С кем там торговать? С турками? Да пока еще собственным пустынным побережьем. Ничего не скажешь, классное приобретение. В духе «поздравляю, вы выиграли большой долг». Дмитрию такого подарка и даром было не нужно, во всяком случае, пока. Да, помочь союзникам было неплохо, но что с этого всего шло лично ему, а что его легионерам, а что его державе? По сути, все сводилось к тому, что союзники должны были подойти, похлопать по плечу, крепко пожать натруженную руку и сказать «большое человеческое спасибо». Свинство, иначе и не скажешь. С каждым залпом, который поднимал тугие столбы воды в акватории Балаклавской бухты, Дмитрий становился все мрачнее и злее, ведь уплывали его трофеи. На дно или за горизонт, неважно, главное, не в его руки. Вместе с ними уплывала и последняя, хоть какая-то видимость успешной кампании. Даже не в его глазах, а среди легионеров. Так-то деньги были, и много. Он легко мог выплатить большие премии. Только всем было бы ясно, насколько они фиктивны, насколько лживы и... В головы честных легионеров, да и не легионеров даже, а в головы простых ремесленников и купцов, невольно закралась бы мысль о том, что их император не так уж и крут, что вот как его можно провести, прокатиться, да с ветерком кинуть не только на круглую сумму, но и на личные интересы, а значит, что? Правильно, им тоже можно. Всем можно, если осторожно, и никакой кровью потом такие мысли не вытравишь. Говорят, что один раз не леголаз, но это только в сказках. В реальность все намного хуже. Один раз оступишься, всю семью в эльфы запишут.